Владимир Маяковский. Люблю. Обыкновенно так. Любовь любому рожденному дадена. Но между служб, доходов и прочего со дня на день очерствевает сердечная почва. На сердце тело надето, на тело рубаха, но и этого мало. Один идиот манжеты наделал и груди стал заливать крахмалом. Под старость спохватится, женщина мажется, мужчина по Мюллеру мельницей машется, но поздно, морщинами множится кожица, любовь подцветет, подцветет и скукожится. Мальчишкой. Я в меру любовью был одаренный, но с детства людьё трудами муштровано, а я убег на берег Риона и шлялся, ни черта не делая ровно. Сердилась мама, мальчишка паршивый, грозился папаша поясом выстигать, а я, разживясь трехрублевкой фальшивой, играл с солдатьем под забором в три листика, без груза рубах, без башмачного груза, жарился в кутаистском зное, вворачивал солнцу то спину, то пузо, пока под ложечкой не заноет. Дивилось солнце, чуть виден весь-то, а тоже сердечком старается малым. Откуда в этом воршине место и мне, и реке, и стоверстым скалам? Юноши. Юношеству занятий масса. Грамматикам учим дурни и дурмы. Меня ж из пятого вышибли класса. Пошли швырять в московские тюрьмы. В вашем квартирном маленьком мирике для спален растут кучерявые лирики. Что выищешь в этих баллоночьих лириках? Меня вот любить учили в бутырках. Что мне тоска о Булонском лесе? Что мне вздох от видов на море? Я вот в бюро похоронных процессий влюбился в глазок 103-й камеры. Глядят ежедневное солнце, зазнаются, чего, мол, стоят лученышки эти. А я за стенного, за желтого зайца отдал тогда бы все на свете. Мой университет. Французский знаете, делите, множите, склоняете чудно. Ну и склоняйте. Скажите, а с домом спеться можете? Язык трамвайский вы понимаете? Птенец человечий чуть только вывелся за книжки рукой, за тетрадные десяти, а я обучался азбуке с вывесок, листая страницы железа и жести. Землю возьмут, обкорнав, ободрав ее, учат, и вся она с крохотный глобус. А я боками учил географию, недаром же наземь ночевкою хлопаюсь. Мутят иловайских больные вопросы. Бэлаль, рыжа борода, барбароссы. Пускай, не копаюсь в пропыленном вздорье. Любая в Москве мне известна история. Берут добролюбого, чтоб зло ненавидеть. Фамилия ж против, скулит родовая. Я жирных с детства привык ненавидеть, всегда себя за обед продавая. Научатся, сядут, чтоб нравиться даме. Мыслишки звякают лбенками медненькими. А я говорил с одними домами, одни водокачки мне собеседниками. Окном слуховым внимательно слушая, ловили крыши, что брошу в уши я, а после о ночи и друг о друге трещали, язык ворочая, флюгер. Взрослые. У взрослых дела в рублях карманы. Любить? Пожалуйста. Рубликов за 100. А я бездомный, ручища в рваный, в карман засунул и шлялся глазастый. Ночь, надевайте лучшее платье, душой отдыхайте на женах, на вдовах. Меня Москва душила в объятиях кольцом своих бесконечных садовых. В сердца, в часишки любовницы тикают, в восторге партнеры любовного ложа. Столиц сердцебиение дикое ловил я страстною площадью лежа. Враспашку сердце почти что снаружи, себя открываю и солнцу, и лужи. Входите страстями, любовями, власти. Отныне я сердцем править не властен. У прочих знаю сердце дом я, оно в груди любому известно. На мне ж с ума сошла анатомия, сплошное сердце гудит повсеместно. О, сколько их! Одних только весен за 20 лет в распаленного ввалено. Их груз нерастраченный просто не сносен. Не сносен не так для стиха, а буквально. Что вышло? Больше, чем можно. Больше, чем надо. Будто поэтовым бредом во сне навис. Комок сердечный разросся громадой. Громада любовь, громада ненависть. Под ноши ноги шагали шатко. Ты знаешь, я же ладно слажен, и все же тащусь сердечным придатком, плеч подгибая косую сажень. Взбухаю стихов молоком, и не вылиться. Некуда, кажется, полнится заново. Я вытомлен лирикой мира кормилица, гипербола прообраза Мопассанова. Зову. Поднял силачом, понес акробатом, как избиратели сзывают на митинг, как села в пожар созывают набатом. Я звал, а вот оно, вот, возьмите. Когда такая махина ахала, не глядя, пылью, грязью, сугробом, дамье от меня ракетой шарахалось. Нам, чтобы поменьше, нам вроде танго бы. Нести не могу и несу мою ношу. Хочу ее бросить, и знаю, не брошу. Распора не сдержат ребра в дуги. Грудная клетка трещала с натуги. Ты пришла деловито, за рыком, за ростом. Взглянув, разглядела просто мальчика. Взяла, отобрала сердце и просто пошла играть, как девочка мячиком. И каждое чудо будто видится, где дама вкопалась, а где девица. Такого любить, да и откириница, должно укротительница, должно извинца. А я ликую, нет его ига, от радости себя не помня, скакал, индейцем свадебным прыгал. Так было весело, было легко мне. Невозможно. Один не смогу, не снесу рояля, тем более несгораемый шкаф. А если не шкаф, не рояль, то я ли сердце снес бы, обратно взяв? Банкиры знают, богаты без края мы, карманов не хватит, кладем в несгораемый. Любовь в тебя богатством в железо запрятал, хожу и радуюсь крезом. И разве, если захочется очень, улыбку возьму, полулыбки и мельче, с другими кутя протрачу в полночи 15 рублей лирической мелочи. Так и со мной. Флоты и то стекаются в гавани, поезд и то к вокзалу гонит. Ну а меня к тебе и подам, я же люблю, тянет и клонит. Скупой спускается пушкинский рыцарь, подвалом своим любоваться и рыться. Так я к тебе возвращаюсь, любимая, мое это сердце, любуюсь моим я, Домой возвращаетесь радостно, грязь вы с себя соскребаете, бреясь и моясь. Так я к тебе возвращаюсь, разве? К тебе идя, не идут домой я. Земных принимает земное лоно. К конечной мы возвращаемся цели. Так я к тебе тянусь неуклонно. Еле расстались, развиделись еле. Вывод. Не смоют любовь ни ссоры, ни версты. Продумано, выверено, проверено. Подъемля торжественно стих строкоперстый. Клянусь, люблю неизменно и верно.